вы преувеличиваете, господин де Маньюак. Ну, конечно, вы преувеличиваете. Положение совсем не до такой степени. Положение отчаянное, сударь. Повторяю вам, что я прилетел, сломя голову, из Эстеллы, которая каким-то чудом еще держится. И это не я разговариваю с вами в настоящую минуту, а только передаю слова самого храброго, самого выдержанного из всех генералов, его величества дона Карлоса Кальдерона. «Отправляйтесь, — сказал он мне, — повидайте короля во что бы то ни стало и привезите его. Когда либералы бросятся на нас в последнюю атаку, если в это время войска не увидят во главе своего короля, то у короля не будет больше армии». Вот что сказал мне вчера дон Карлос Кальдерон. Каждая потерянная минута равняется дню. Берите же на себя всю ответственность. Герцог де ля Рокко как будто бы теряет свое спокойствие. Я посмотрю, я попытаюсь, дорогой граф. Подождите меня несколько минут. Оставшись один, Маньюак ходит из угла в угол. Оливье за дверью сдерживает дыхание. В эту минуту над их головами оркестр начинает первые такты вальса. Герцог де ля Рокко снова появляется. Он ужасно смущен. — Ну что? — пылко спрашивает де Маньюак, идя к нему навстречу. — Его величество, — лепечет герцог, — просил меня передать вам, что он бесконечно тронут и что он был бы счастлив к делу. «Если бы вы согласились переодеться во фрак...» «Во фрак?» — восклицает де Маньюак. «Вы говорите во фрак, обер-камергер?» «Тогда как в каждую проведенную здесь минуту мы теряем солдата, убитого за законное право престола наследия, вы говорите фрак?» Герцог де ля Рокко делает огорченный жест. Наступает молчание. «Я должен видеть короля», — говорит де Маньюак. «Король не может сейчас покинуть своих гостей», — повторяет уже более твердо де ля Рокко. «Но завтра в 11 часов...» «Завтра в 11 часов...» — стонет граф. «Да неужели вы ничего не понимаете?» Обер-камергер делает жест, указывающий, что такая настойчивость становится неуместной. «В последний раз, сударь!» — говорит еще раз де Маньюак. Де ля Рокко отвечает только жестом, любезным, но решительным. «Нет!» Старик берет плащ, шляпу, хлыст. «До свидания, господин де Маньюак. Завтра утром около 11 часов вы сможете...» «Я немедленно уезжаю обратно в Эстеллу. Прощайте, сударь. Будьте добры передать наш разговор его величеству». На площади, выйдя из пространства, освещенного огнями дворца, де Маньюак останавливается. Он прислоняется к темной стене. Слышится короткое рыдание. «Вся моя жизнь!» — шепчет он. В ту же минуту кто-то берет его за руку. Он оборачивается. Тихий голос шепчет ему на ухо: «Возьмите меня с собой». Глава 4. Монте-Юрро. Целую ночь де Пренест и де Маньюак ехали верхом. Они покинули Толосу около часа ночи. Около 3 часов они проехали по улицам какого-то сонного, совершенно вымершего городка. Когда они его миновали, и когда на бледном небе вместо приземистых домов снова стали вырисовываться силуэты обнаженных деревьев, Маньюак ближе подъехал к Оливье. Сапоги их соприкасались. Они заговорили в первый раз после выезда из Толосы.